Податливый девичий рот принял его гибкий язык не просто с благодарностью, но словно воронка стал нетерпеливо вбирать его внутрь в нестерпимой жажде наслаждений. Вылив весь голос, заговорил великий инстинкт любви. Этот страстный зов не мог быть не услышан самцом, всегда готовым ринуться в бой. Порух откинулся на спину, легко намотал длинные волосы на руку, а затем подтянул к себе девушку так, что его мужское достоинство оказалось у самых ее губ. Он полулежал на высоких белоснежных подушках, его мужественная смуглая грудь равномерно вздымалась, а глубокий взгляд красивых карих глаз излучал власть и абсолютную уверенность в себе. Эльнара, к своим 16 годам, уже усвоившая, что мужественность – это всегда несоизмеримо больше, чем просто сила, смотрела на него зачарованным любящим взором. «Бери», – негромко приказал Фарух и прикрыл глаза. «Он не поместится в мой рот», – обеспокоенно подумала девушка, благоговейно взирая на торчавшую перед самым носом огромную твердыню, невольно заставившую ее почувствовать себя очень маленькой и беззащитной. «Он вообще никуда не поместится. Не понимаю, как с этим можно передвигаться, что это делать. Все-таки как мне повезло, что я не родилась мужчиной». Набрав легкие побольше воздуха, Эльнара попыталась взять член в рот, но с ужасом обнаружила, что входит одна лишь головка, да и то с большим трудом. После нескольких безуспешных попыток протолкнуть ствол глубже, она решила распробовать то, что есть. Для чего вынула головку изо рта, с удовольствием облизала ее со всех сторон, а потом, глядя завороженным взором на маленькую заманчивую дырочку, осторожно приоткрыла ее губами и, уже не сдерживая себя, прильнула к ней долгим страстным поцелуем. Эта маленькая, очень сладкая, уже бесконечная родная дырочка таила в себе огромную безумную силу. Стоило ее приоткрыть, как она принимала форму небольшого человеческого глаза, за что Элли тут же наградила ее коротким любовным прозвищем «Мое око». Чувствительное нежное око, словно сознавая свою исключительную власть над девушкой, ласково дразнило ее, то плотно смыкая врата, будто приготовившаяся к вражеской осаде крепость, то гостеприимно распахивая их навстречу жаркому девичьему язычку, стремящемуся проникнуть как можно глубже, дабы полнее ощутить неповторимый вкус и аромат могущественного живительного источника, вызывавшего у Элли слезы восторга и умиления одновременно. «Прости, мое око», – тихо шепнула Эльнара, – «но меня ждет древо жизни, самой сладкой частью которого, несомненно, являешься ты, моя радость. Я еще вернусь». Ее нежные губы заскользили вдоль огромного твердого ствола, медленно поднимаясь от могучего надежного основания, горделиво покачивающейся крони и вновь спускаясь обратно, не оставляя без ласки ни единого местечка. Почувствовав, что жаждет большего, она стала втягивать в себя волнующую горячую плоть, наслаждаясь ее несказанной сладостью. «Ах, какая прелесть! Ничего слаще я в жизни не пробовала», — восхищенно думала Элли, подолгу смакуя отдельные места, а то жадно всасывая ствол так глубоко, что ей казалось, еще немного, и он пробьет ей гортань. «О, как же мне повезло, что я родилась женщиной!» Сама того не замечая, до крайности возбужденная девушка, одной рукой придерживая достоинство любимого, чтобы оно не соскальзывало с ее влажных трепещущих губ, другую руку направила меж своих ног, готовому взорваться от внутреннего напряжения и сильного притока крови затвердевшему бугорку. От этого двойного удовольствия ей захотелось лезть на стенку. Если бы ее волосы по-прежнему не были намотаны на руку Фаруха, она бы, наверное, так и сделала. С глухим вскриком «бери глубже», похожим на рычание молодого зверя, Фарух повалил ее навзничь. Теперь голова Элли лежала на высоких подушках, а любимый, присев над ее лицом, быстро и часто вводил свой невероятно разбухший член в ее рот. В затуманенном воображении Эльнары мужская плоть сейчас представала в виде огромной рыбины серебристой, мелко подрагивавшей чешуей, которая играла на солнце, то ныряла, то выныривала из ласковых вод необъятного океана. Этим океаном была ее взбудораженная гортань. А спустя мгновение она увидела себя на каком-то быстроходном корабле, который стремительно мчался во всех парусах по небесно-голубым водам, поднимавшим его к самому солнцу. Совершенно обессилевшая девушка устало подумала, что сейчас яркое светило опалит ее своим жаром, но внезапно острые желтые лучики превратились в единый сосуд, из которого в ее пересохший рот потекла обильная и немного густая влага. Уже ничему не удивляясь, переполненная чувствами и впечатлениями, Элли с благодарностью глотала ее и не могла насытиться прежде незнакомым, удивительным вкусом, который нельзя было назвать ни сладким, ни горьким, может быть, пряным, а главное, очень возбуждающим. Несколько капель упало на ее разгоряченное лицо, и в этот же миг полость ее рта странным образом опустела, словно из нее вынули все зубы и язык в придачу, в голове шумело.